Эпилог. Белый. «Потом человек по имени Мартин склонил голову», — сказал Мартин. «Скала под ногами была раскаленная и жгла даже через ботинки. А потом он пошел к женщине, которую любил, и когда он, наконец, подошел к ней, у него прогорели подошвы ботинок». «Здесь грустно и одиноко», — сказал ключник. «Я слышал много таких историй, путник». «Твою чешуйчатую мать!» — завопил Мартин, скакивая. «Да ты издеваешься!» Ключник засмеялся, попыхивая трубкой. Это был рослый, крепкий ключник с лоснящимся черным мехом, скрывающим чешую с мягким, успокаивающим голосом. «Я не издеваюсь, я смеюсь. Что, нельзя пошутить?» «Я же 6 часов рассказывал! Даже 7!» — с чувством сказал Мартин, усаживаясь в кресло. «Шутки! Часто вы так шутите?» «Редко, но и случай особый». «Ты ответил!» — воскликнул Мартин. «Все, теперь ты совершенно явно ответил. Я тебя поймал!» «Мы всегда отвечаем», — с достоинством произнес ключник. «Надо только понять, что это ответ». Мартин кивнул, протянул руку, и ключник вложил в нее старую обкуренную трубку, самую любимую, которую Мартин оставил на земле, да и вообще никогда не выносил из кабинета. Но Мартин закурил не сразу. Вначале он посмотрел на ключника и спросил: «Что там дальше?» Ключник вздохнул. «Для того, чтобы понять, ты должен сделать следующий шаг. Перестать быть разумным и подняться на ступень. А ты...» «Я испугался, как и вы», — горько признал Мартин. Ключник покачал головой. «Нет, ты не испугался. Напротив, ты был настолько отважен, что повернул назад. Мы не решились. Мы взяли все, что может дать разум. Все, что разум вообще способен выдержать». «И вдохнул Илья Муромец чуть-чуть силы от Святогора-богатыря», — сказал Мартин. «Так, чтобы земля смогла его удержать». «Я знаю эту историю», — кивнул ключник. «Это сказка», — поправил его Мартин. «Все сказки мира не больше и не меньше, чем правдивые истории», — ответил ключник. «Ты же знаешь, истории говорит лишь о рассказчике». «И какую историю мне рассказать на своей планете?» — спросил Мартин. «Расскажи правду, Мартин. Расскажи, что есть 2 пути. Один из них дает все, что ты можешь пожелать. Второй — что-то большее, но ты не сможешь понять, что». «Я знаю, каким будет выбор», — сказал Мартин и стал набивать трубку. Ключник покачал головой и сказал: «Ты уверен? Ведь ты сам отказался. Кстати, почему?» «Шато Лафит», — ответил Мартин. «Вино как вино». Ключник нахмурился. «Это было неправильно», — пояснил Мартин. «Понимаешь, слишком просто и потому слишком пресно. Я понял, почему боги на Олимпе пили лишь амброзию. Человеческие вина их уже не восхищали». «Все-таки не понимаю тебя», — признался ключник. «Я люблю жизнь», — просто сказал Мартин. «Пусть даже я сноб. Но я люблю хорошую музыку и редкое вино, интересную книгу и умного собеседника. Люблю, когда восходит солнце и когда ночью океан бьет о берег. Но как можно все это получить сразу? Выпить все вина одним глотком и прочитать все книги в один миг? Обрести силу Бога и остаться с мечтами человека? Да это каторга, а не счастье. Все равно, что сидеть в большом манеже вместе с младенцами и гордиться, что можешь дотянуться до любой погремушки». «И все-таки это не главная причина», — сказал ключник. Мартин кивнул. «Да, не главная. Просто я представил себе, как брожу с планеты на планету, вершу великие дела, помогаю хорошим и наказываю плохих. Приятно, конечно. А потом вслед за мной начинают бродить такие же, всемогущие, неуязвимые, бессмертные, люди, оранки, геддеры, и мы ревниво оберегаем последних обычных разумных, потому что все, что мы имеем, тщеславие и чувство своего превосходства перед ними, а потом мы начинаем лезть от тоски на стену. «Мне кажется, даже это не является основным», — покачал головой ключник. «Ведь верно?» «Хорошо, тебя не обманешь», — Мартин усмехнулся. «Не это главное. Я с самого начала, когда Ирина рассказала мне об эволюции, о катаклизмах, что наказывают за остановку, чувствовал неправду. Одну единственную, но огромную неправду. Эти апокалипсисы слишком разумно для слепой природы и слишком слепо для надразума. Но какое дело до нас законом природы? Бегаем мы за мамонтами, взрываем атомные бомбы или прыгаем через пространство и время. Не изменит это ничего в мироздании. То, что недопустимо, мы все равно сделать не можем. Вот скажи, есть на самом деле планета, где число пи имеет иное значение?» «Ты в школе учился?» — спросил ключник. — Это же константа. В нашей вселенной она иной быть не может. Не нравится? Придумай себе другую математику. Мартин усмехнулся. — Во-во! А представить себе Бога, что вначале дал возможность сравниться с собой, а потом лупцует осмелившихся? Это не Бог получается. Это самозванец, неуверенный в прочности трона. К примеру, ключник-полубог, вкусивший всемогущество по полной программе, спросил ключник, кивнул. Не осуждай их, прошу. Ты же знаешь теперь нашу историю. Мартин кивнул. Знаю, потому и не осуждаю. Так вот, когда я понял, что весь прошлый апокалипсис ваших рук дело, вот тогда я успокоился. Пусть я не знаю, что там за гранью разума, но там что-то совсем другое, что-то большее, то, что не взрывает звезды и не швыряет молнии с небес. Я уже говорил тебе, боги не сжигают мостов, для этого есть люди, — кивнул ключник. Однажды мне тоже захочется узнать, что там дальше. Так сильно захочется, что я перестану быть бессмертным. Но у меня есть тысячи лет впереди. А если я не устану, то и миллионы. «Тысячи, миллионы! Что это по сравнению с вечностью?» Мартин поднялся. «Я могу пройти на Землю?» «Конечно. Ты можешь пройти, куда вздумается». Ключник подумал и торжественно добавил. «Кстати, тебе больше не обязательно придумывать истории». «Ничего, я уже привык платить за проезд», — сказал Мартин. «Пока. До встречи». Кивнул ключник. «Да». «Что да? Ты же хотел спросить, закончила Ирина свою историю или нет?» «Давным-давно закончила. Она на втором этаже в шестой комнате». Мартин улыбнулся и вышел. День был жарким и ослепительно солнечным. Мартин даже охнул, выходя из станции. «Ты уверен, что мы в Москве, а не во Флориде?» — спросила Ирина, щурясь. «Уверен», — выловив взглядом машину Юрия Сергеевича, — сказал Мартин. «Бедолага! У него ведь даже кондиционера нет! Это я про одного знакомого таксиста». «Ну-ну», — недоверчиво сказала Ирина. Они прошли через пропускной пункт, и Мартин уверенно направился к машине подполковника. Юрий Сергеевич сидел за рулем, потный, красный, в расстегнутой клетчатой рубашке, и смотрел на Мартина взглядом одновременно нетерпеливым и покорным. Мартин даже пожалел, что в краткий миг все знания не выяснил досконально, что ГБшник знает, а о чем и не догадывается. Понимает ли он, кто мог прийти на Землю в обличье Мартина? Ждал ли этого с безнадежной обреченностью, не самый худший вариант, или тешил себя иллюзиями о библиотеках вселенских знаний, ключ от которых доставит ему свежеиспеченный майор? «Привет», — пожимая влажную руку, — сказал Мартин. «Домой». Юрий Сергеевич сглотнул, но принялся заводить мотор. Перегретый двигатель заводился неохотно. «Мартин», — вполголоса спросила Ирина, — «а тебе не страшно?» Мартину показалось, что уши Юрия Сергеевича вывернулись назад, стараясь не упустить ни слова. «А чего мы можем бояться?» — спросил Мартин. «Того, кто следующим найдет ключ к талисману», — серьезно сказала Ирина. «Ну, ты отказался, а если следующим будет обычный подонок, мечтающий о всемогуществе?» Мартин подмигнул Юрию Сергеевичу в зеркало заднего вида. Сказал: «Ира, все не так просто. Когда тысячи лет назад ключники нашли талисман, что, не заводится?» Юрий Сергеевич вздохнул, вдавил педаль и выехал со стоянки. Мартин заговорил громче. «Когда ключники нашли талисман, планетой уже воспользовались как минимум две расы. Обе, кстати, совершенно не гуманоидной природы. И, кажется, я догадываюсь, почему. Во Вселенной в то время просто не было условий для органической жизни. Ключники пришли в восторг от нежданного подарка. Даже не задумались, а где же теперь их предшественники? Ключники ведь тоже шли этим путем. Максимально использовать то, что дает разум, оттянуть следующий скачок эволюции. Они настроили талисман на себя, обрели всемогущество и только тут поняли, в чем подвох. Всемогущество превышало потребности обычного разума. Разуму просто нечего было делать с новыми возможностями. Большинство, наверное, осознало это очень быстро и... «И они умерли», — сказала Ирина. «Перешли на новый этап. Впрочем, с нашей точки зрения это одно и то же. А меньшинство, хочу надеяться, что меньшинство, принялось беситься. Играть в башков, немного воевать, путешествовать, тешить любопытство. Не жажду познания, заметь, а всего лишь животное любопытство». «То, о чем я говорила?» – спросила Ирина. «Ты знаешь, а я поняла. Это ведь не потребности разума. Это предыдущая ступень. Инстинкты. Быть самой-самой красивой, могущественной, чтобы все любили и боялись. Мартин, а ведь я вправду этого хотела». Машина вильнула, Юрий Сергеевич чертыхнулся и затих, вцепившись в руль. Мартин улыбнулся, глядя на Ирину. «Умница. Именно инстинкты. Это шок человека, которого коснулось дыхание Бога. Остаться прежним почти невозможно. Либо тянись в небо, либо падай в грязь. Всегда найдутся и те, и другие. Вот тогда мир и вздрогнул. Вот тогда рухнули цивилизации и развалилась первая транспортная сеть ключников. Сотни миров, в каждом творят, что хотят, полоумные башки. Первым делом уничтожившие транспортную сеть, чтобы не плодить конкурентов. Сотни миров со своими маленькими олимпами и своими очень-очень маленькими богами. И вернувшиеся назад к своей планете, объединившие свои сознания в единый разум, хоть как-то способны использовать новую силу, средние ключники. Те, кто не готов был к дальнейшей эволюции, но и откатиться к инстинктам не пожелал. И лишь когда башки успокоились... Кто-то прозрел достаточно, чтобы уйти вверх, а кто-то просто утратил смысл существования и исчез. Лишь тогда ключники повторили свою попытку. Вернулись в миры, уже обожженные первым испытанием всемогущества. В миры, где сложено предание о Вавилонских башнях, о том наказании, что следует за попыткой стать богом. В миры, иные из которых панически боятся самой мысли о развитии. «Если это повторится, — спросила Ирина, — не все ли равно, от кого получать по загривку, от настоящего бога или спятившего полубога?» «Все не так просто, Ира», — Мартин взял ее за руку. «Ты что, считаешь, я был первым, кто понял талисман за эти годы? Ключники сделали свои выводы. Теперь талисман работает с каждым претендентом индивидуально. Те, кто не дорос, детонатора не получат. Хочешь, пройди свой путь». «Реши, для чего тебе дан разум. Чего в тебе больше, зверя или человека? И прими результат. Не стоило мне воевать с оранками. Следите за дорогой, пожалуйста, вот же мой дом. Все равно бы они ничего не достали из сейфа». «Но ведь ты сам получил детонатор. Получил, хотя и отказался». Мартин пожал плечами. «Наверное, иногда его дают именно для того, чтобы ты мог отказаться. Зайдешь ко мне, Иринка?» «Меня дома убьют», — виновато сказала девушка. Мартин усмехнулся. «Тебе что, привыкать? Позвонишь, успокоишь, скажешь, что уже на земле». «Где на земле?» «У жениха», — ляпнул Мартин и прикусил язык. «Это надо обдумать», — мрачно сказала Ирина. «Это слишком неожиданно». «Правда?» «Ирина Эрнестовна», — сказал Юрий Сергеевич, не оборачиваясь, — «давайте я и впрямь довезу вас домой. Вашему потенциальному жениху все равно придется сидеть дома и писать рапорт». «А устный доклад, который он так непринужденно произнес, не записывался?» — усмехнулась Ирина. «Мартин, я поеду домой. Будут ругать, удеру к тебе. Или на талисман, чтобы стать великой и ужасной». «Тебе пока не стоит», — не удержался Мартин, вылезая из машины. «Подожди хотя бы 40 лет». Каждый воспитанный человек знает, что навещать пожилых родственников не только утомительная морока, но отчасти и приятное занятие. Особенно если пожилой родственник еще не утратил вкуса к жизни и жалоба на плохое здоровье перемежает бодрыми воспоминаниями о былых подвигах. «Нашел чем гордиться», — появляясь из кухни со сковородкой в руках, — сказал дядя. «В ином мире он побывал, надо же!» Мартин втянул носом запах пьяной свинины, жарившейся сколько положено в красном вине. Причем перед самым снятием с огня надо не забыть добавить свежего вина взамен испарившегося. Сказал. «Да я, собственно, не горжусь». «Вот и не гордись», — велел дядя. «Турист. Ясное дело, нынче это просто. А вот ты бы попробовал в советские годы в Болгарию съездить. Все справки собрать, доказать, что не собираешься в Турцию соженками уплыть. Вот это настоящее приключение». Мартину смутно думалось, что процедура посещения Болгарии даже в таинственные советские времена была не столь сложной. Но спорить он не стал, сказал дипломатично, пусть и банально. «Каждому времени свои приключения. А ты не собираешься куда-нибудь отправиться?» «В мои годы только в одно место и можно собираться», — кисло сказал дядя. «Вино в холодильнике, принеси-ка». Когда Мартин вернулся с парой бутылок молдавского каберне, последние годы то ли лоза в Молдавии стала лучше, то ли руки прямее, но стали появляться вина по-настоящему выдержанные, с хорошим содержанием алкоголя и стабильным вкусом. Дядя сидел за столом, прямой, будто штык от трехлинейки, и держал в руках Гарнели Чистякову. «Читал?» придирчиво спросил дядя, потрясая энциклопедией. «Чего? Да, доводилось», — осторожно кивнул Мартин. «Говоришь, на библиотеке был». Дядя полистал разлохмаченный томик. «Что за ерунда? Нашел, на что истории тратить. Кладбище, оно и в галактике кладбище. Еще належимся». «Я вот что», — он поморщился и признался. «Пенсию мне выплатили, но скакать по трехзвездочным отелям как студент не собираюсь. Нет, молчи. Племянника обирать на старости лет тоже не буду. Я тут приглядел одну планету, вот это и впрямь интересно». Мартин посмотрел на открытую страницу и ничего не сказал. «Талисман», — с чувством прочел дядя, — «получила свое название после обнаружения так называемых сейфов, объектов неизвестной природы, в которых периодически обнаруживаются артефакты одного из трех типов — багровый порошок, спиральки, схемки...» «Так, это все ерунда. Планета покрыта 200-метровым слоем плотного тумана сложной структуры. Это даже хорошо. Солнышко нынче и в Москве хватает. Возьму с собой для торговли каких-нибудь деликатесов, табака, свежих газет, патронов. Возьму специй. Молодежь не понимает, а ведь специи еще со средних веков дороже золота были». «Дядя, а почему именно туда?» — спросил Мартин, разливая вино. Дядя на миг задумался, раскладывая по тарелкам свинину. Наконец сказал с легким смущением. «Даже не знаю. Тянет?» На миг Мартину стало холодно и грустно. Так, как бывает с любым человеком, сознающим, что разлука с ближними неизбежна. Но он нашел в себе силы улыбнуться и сказал. «Ну, раз тянет, значит, надо». «Может, присоединишься?» — спросил дядя смущенно. «Не сейчас. Как-нибудь потом обязательно. А ты когда на талисман собрался?» Дядя подумал, пробуя вино. Удовлетворенно кивнул, сказал. «Через месяц-два. К осени». «Хорошо», — сказал Мартин. «И налил себе еще вина. Ведь каждый охотник, будь он охотником на людей или охотником до жизненных удовольствий, твердо знает: нет ничего лучше дома, куда ты однажды обязательно вернешься.